Понятия не имею. Давыдов снял очки и пристально посмотрел на Павла. — Слушай, сынок, как же вы с ней жили? Ты ж говоришь, что давно живете-то, а? — Давно. — Больше 4 лет. — Вот я и говорю, давно живете. А ты ничего о ее жизни не знаешь. Ни друзей ее, ни подружек. Да она с этими Бунич и Петраковой каждый день перезванивается. А ты не в курсе, кто они такие. Да как же так, сынок? — Как живем, так и живем, — вспылил Павел. — Вам-то что за дело? Ее искать надо, она пропала, понимаете вы или нет. А вы мне мораль читаете о семейных устоях. Вы должны дать задание операм, чтобы пробили этого Канунникова, потому что он был последним, кто разговаривал с Милой, а вы время теряете. — Учишь меня, — грустно констатировал Федор Иванович. — Поучаешь. — Ну, конечно, куда нам, старикам, за молодежью-то угнаться? У вас быстрее все получается. Только больно у вас все сложно. А я вот сейчас сам трубочку-то сниму, да и позвоню этому Канунникову, а там поглядим. Он снял трубку, снова нацепил очки, нашел в распечатке нужный номер и принялся нажимать кнопки. «Выключен», — сказал он, возвращая трубку на место, — «или находится вне зоны действия». И добавил загадочную фразу: «А ну-ка здесь посмотрим». Давыдов повернулся к компьютеру и начал резво щелкать мышкой. — Что вы ищете? — не выдержал Павел. — У меня здесь база Московской городской телефонной сети. Адресок-то Канунникова по прописке нам дали. Вот я и ищу его домашний телефон. А, вот, нашел. Ну-ка, попробуем. Он снова взялся за телефонную трубку. На этот раз ему ответили. Павел внутренне подобрался. Сейчас следователь поговорит с человеком, который последним вчера разговаривал с Милой, и все у него выяснит. И окажется что-то совсем смешное, нелепое. Да пусть какое угодно окажется, лишь бы не самое страшное. — Добрый день, — проворковал неспешно Федор Иванович. — Олега Михайловича я могу услышать? — Да? Ну, надо же, а я и не знал. — Давненько я ему не звонил. А где он теперь живет, не подскажете? — А, ну да, понимаю, конечно. — Какая квартира? — 105-я? — На 9-м этаже? — Ага, ага. А телефон-то там есть? — Будьте любезны, пожалуйста. Он взял ручку и записал номер. — Да. Ух, жалость какая. А я повидаться хотел. — Когда вернется, а? — А, через 4-3 дня? — Ну, это я успею, это я его дождусь. Я в Москве в командировке 10 дней. Ну, спасибо вам, превеликое, очень вам обязан. — Что вам сказали, сгорая от нетерпения, — спросил Павел. — Сказали, что Олег Михайлович по этому адресу не проживает, снимает квартиру. Точного адреса они не знают, знают только, до какой остановки ехать и как дом найти. Квартира 105-я на 9-м этаже. Телефончик дали. А сами Олег Михайлович вчера убыли в командировку 3-4 дня, так что в Москве его в данный момент нет. А ну-ка глянем. Он снова повернулся к компьютеру. «Какой мне номер-то сказали?» Давыдов пощелкал мышкой и клавишами и удовлетворенно хмыкнул. «Все правильно. Телефончик установлен на имя некоего Пекарского». И в адресочке аккурат 105-я квартирка указана. Значит, не врет наш Олег Михайлович и не прячется. В самолете, небось, сейчас летит. Или в поезде катит. В окошко смотрит на природу. Хорошо. Давыдов потянулся. В этот момент Павел готов был его убить. Чего он рассиживается, этот старый пень? Надо гнать оперов, устанавливать, где работает Канунников и куда уехал. Действительно ли его послали в командировку, или он сбежал? А этот дед потягивается и про природу рассуждает. Федор Иванович тем временем снова взялся за компьютер. Ну что он еще там собирается выискивать? — Люблю эту игрушку, — приговаривал между тем следователь. — Очень она полезная, массу времени экономит. — Значит, Адресочек этот числится по центральному округу. Это хорошо. Там зампа милиции общественной безопасности, мой добрый знакомый. Какой-то у нас участок-то получается? 7-й у нас получается. И снова потянулся к телефону. Доброго здоровья, тягуче затянул он. Узнал? Это хорошо, долго жить буду. Просьба у меня к тебе. На 7-м участке у тебя есть кто попроворнее? Есть? Ага. Адресочек надо бы проверить. Да нет, пока ничего серьезного. Ну так, на всякий случай. Там прописан некий Пекарский, но, по моим сведениям, он квартиру сдает. Вот меня жилец интересует. Ага, ага. Ну, попроси его мне позвонить, я у себя пока буду. Ну, а ты чего сидишь-то у меня над душой? Обратился следователь к Павлу. Шел бы на работу-то. Здесь ничего не высидишь. Сейчас мне участковый перезвонит. Я его налажу адресок проверить, с соседями поговорить, а уж потом решать будем.